Я так не считаю, что потратил время зря. На сбор экипажа и постройку корабля. И что это за ересь оторваться от земли? Но посмотри на небо и на море, посмотри. Ну что это за счастье у ветра быть во власти и слушать рокот моря, дыхание затая, а душу рвут на части земные, в общем, страсти, житейские заботы, законы бытия. Я уже не спорю, что боялся не успеть плыть по океану или по небу лететь. Как знакомый берег растворяется вдали. И что это за сила притяжения земли? За счастье у ветра быть во власти и слушать рокот моря, дыхание затая, а душу рвут на части земные, в общем, страсти, житейские заботы, законы бытия. Знаю, но не верю, что когда-нибудь пройдет. Были-то и не были судьбы водоворот. Ты преодолела притяжение земли, а я смотрю на небо, опять смотрю на небо. Я смотрю на небо, как на памятник любви. Ну что это за счастье быть у любви во власти, где ветер напевает мелодию дождя, а душу рвут на части земные, в общем, страсти, житейские заботы, законы бытия, дурацкие законы, прости, любимая.